Последний мангал Томазо Чиладзе Джансугу Черквиани. Когда под хохот куры и сплетни в холодной выпочканной зале вдруг закричал мангал последний, что он последний на всей земле, мы все тогда над курой сидели и мясо сдабривали вином, и два поэта в обнимку пели о трудном счастье, о жестяном. А тот мангал, словно пес, на запах орехов, зелени, бастурмы, качаясь, шел на железных лапах к столу, за которым сидели мы. И я клянусь вам, что я увидел, как он в усердии своем простом, как пес, которого мир обидел, присел и вильнул жестяным хвостом, пропахший зеленью, как духами, и шашлыками еще лютей, он, словно свергнутый бог в духане, с надеждой слушал слова людей. Поэты плакали, я смеялся, стакан покачивался в руке, и современно шипело мясо на электрическом очаге.